Разбитое отображение несло нам счастье, новый мимо нот, как небо без сомнения показало все наоборот. Летела вверх, глаза закрыла, волна несет тебя и в никуда. Там твое воображение обещает быть рядом всегда. Открытые ночи, закат без рассвета. Так много ты хочешь лететь вместе с ветром. И плохо на воле, и трудно закрытой. Ты помнишь, как больно, но ты не разбита. Между мной и огнем чувство света с дождем обжигает меня. Я не помню, кто я. Можно сбиться с пути, можно просто уйти, можно спрятать глаза, но ты знаешь, кто я. Разбитое отображение несло нам счастье, но увы, момент, как небо без сомнения показало все наоборот. Летела вверх, глаза закрыла, волна несет тебя и в никуда. Там твое воображение обещает быть рядом всегда. Ты скажешь, так много тебя окружало, была лишь тревога, и ты дышала. В душе плачет гордость, так странно с обидой. Ведь это не страшно, тобой быть любимой. Между мной и огнем чувство света с дождем обжигает меня. Я не помню, кто я. Можно сбиться с пути, можно просто уйти, можно спрятать глаза, но ты знаешь, кто я. Разбитое отображение несло нам счастье, но увы, момент, как небо без сомнения показало все наоборот. Летела вверх, глаза закрыла, волна несет тебя и в никуда. Там твое воображение обещает быть рядом всегда.